Глава 77. Марат Валеев примчался к жилому комплексу «Утес». Подыскивая место для парковки, он заметил служебную машину, закрепленную за их отделом. Пустой автомобиль стоял около кофейни. Внутри заведения за столиком у витрины Валеев увидел скучающего Ивана Майорова. Валеев, подобно сквозняку, ворвался в кофейню и окутал пристальным вниманием напарника. «Ты что здесь делаешь?» «Пью кофе, третью чашку». Расплывающаяся улыбка Майорова свидетельствовала о том, что он безмятежно проводит время. «Здесь что, лучший кофе в городе?» «На улице купоны раздают. Закажи две чашки, третья в подарок. Ты взял купон?» «Взял только другой. Собери три крышки от унитаза, получишь рулон туалетной бумаги». Валеев сел за стол и грубо сдвинул чашки. «Если ты собрался врать напарнику, напрягись и ври лучше. Повторяю вопрос. Ты зачем сюда приперся?» Иван убедился, что Марат взвинчен и настроен решительно. «Меня сюда Петелина прислала, только просила тебе не рассказывать», признался старший лейтенант. «В кафе? Следить за окнами? Какими нахрен окнами? Четыре угловых на 10-м этаже. Елена Павловна прошла вдоль них, чтобы я заметил». Ваня указал сквозь витрину на серый каменный дом с огороженной территорией. «Отсюда хорошо наблюдать». «Что конкретно Елена поручила?» «Если свет в окнах погаснет, я должен ворваться в квартиру 74 и спасти ее». «Спасти? И ты тут сидишь, лакаешь дармовой кофе, когда Лена просит о помощи?» «Она предупредила, что не раньше, чем погаснет свет». «А я ждать не буду», — Валеев ринулся к выходу. «Подожди, Марат», — Иван поспешил за Валеевым и схватил его за руку уже на улице. «Мы можем сорвать операцию». «Какую к черту операцию? Ты хоть видел, в какой одежде она туда пошла?» «Видел». «Ну?» «Туфли, я тебе скажу, а чулки просто отпад». «Хватит про одежду, давай по делу». «Сначала окна были освещены ярко, теперь наполовину. Надо дождаться, когда свет полностью погаснет». «В 74-й живет адвокат Гомельский, он гнида». «Почему?» «А вот потому, если бы он сейчас был с твоей Галей...» Валеев замялся, вспомнив подробности интимной видеозаписи. Ваня Майоров вытянулся и изменился в лице. Валеев решил, что он понял намек и обиделся, но потом заметил, что взгляд напарника направлен поверх его плеча. Марат обернулся, четыре угловых окна на 10-м этаже зияли пугающей чернотой. Денис Гомельский пьяно шагнул к полураздетой женщине, запах алкоголя изо рта обдал Елену смрадом. Она увидела в мужских глазах ту степень мутной пелены похоти, когда разум замещается животным инстинктом, и самец неумолимо прет на самку. Гомельский обхватил ее грубо и властно, дернул на себя и повалил на диван. Влажные губы пытались накрыть ее рот. «Чего ты ломаешься, петля? Сама сказала, что хочешь повторения». Мужские руки скользнули вниз и полезли под юбку. Суженный подол задирался плохо. «Какого черта ты до сих пор в юбке? Я хочу видеть тебя в чулках». «Подожди, Денис, ты порвешь мне новую вещь». Елена вежливо отпихнула Гомельского и предложила. «Дай мне самой снять, так будет быстрее». Гомельский сел на диван и стянул через голову рубашку. Освобожденная Елена дотянулась до пульта управления освещением и выключила свет. «Давай в темноте, я немного стесняюсь». «Или боишься скрытой видеозаписи», усмехнулся Гомельский. «Налей шампанское». «Что угодно, только не томи меня». Пока хозяин квартиры ходил за шампанским, в голове следователя вихрились мысли. «Несколько минут и Ваня придет на помощь. Но я должна открыть ему дверь, придется снимать юбку, в ней невозможно бегать». Гомельский вернулся с открытой бутылкой шампанского и щедро плеснул в бокал. Искристый напиток вспенился и перелился через край. В полумраке поблескивало влажное стекло. «Держи», — протянул бокал адвокат. Елена встала, приспущенная юбка свалилась к ее ногам. Туфли на шпильках переступили через ткань. «Ого, ты чертовски сексуальна. Я торчу от тебя». Его ладони легли на женские ягодицы, пальцы сжались. Гомельский задышал тяжело и часто. «Начнем как прежде, как на том видео». Елена медленно тянула шампанское, прислушиваясь к тишине за входной дверью. Когда же она услышит шаги и требования открыть? А Гомельский проявлял нетерпение, он выхватил у женщины недопитый бокал и отшвырнул его в сторону. Хлопок разбитого стекла возбудил его еще больше. «На колени, следователь, «Тебе же нравится мой поршень. Он ждет твои губки, детка. Давай, начинай». Мужчина толкнул женщину вниз и схватил за волосы. «Ну где же оперативник? Я же погасила свет». Валеев подбежал ко входу на охраняемую территорию жилого комплекса «Утес». «Открывай, полиция!» – зыкнул он на чоповца в будке. «Удостоверение, я должен записать». Валеев автоматически сунул руку за пазуху, пальцы попали в пустой карман. «Он же отстранен. Сейчас получишь удостоверение». «Спокойно», – вмешался подоспевший Майоров, тыча в нос охраннику раскрытые корочки. «Ты чего возишься? Открывай! Запишешь потом!» – дергал запертую калитку Валеев. Следующим препятствием оказался закрытый подъезд и неуступчивая консьержка, верещавшая из домофона. «Вам в какую квартиру?» «Меня не предупреждали. Вы не записаны». «Поднесите поближе удостоверение к видеоглазку». «Ага, вижу. Старший лейтенант Майоров. А с вами кто?» «Капитан. А по виду не скажешь, что он тоже из полиции». Валеев ураганом проследовал мимо отшатнувшейся консьержки и вызвал лифт. Цифры над входом уменьшались раздражающе медленно. Когда он наконец вошел в лифт, ему показалось, что вверх он вообще еле ползет. Сжатая внутри пружина нетерпения сорвалась на виток спирали, и Марат ударил кулаком по стенке. Лифт дернулся и застрял между этажами.